«Полагаюсь на вас, Нардона», — склонила голову верховная жрица. «Признаться, наибольшее беспокойство у меня вызывал даже не сам могущественный демон, а его постоянно увеличивающаяся армия каменных воинов, против которых ниндзя практически бессильны, а жрецы слишком уязвимы для прямого противостояния, но сейчас ситуация в корне изменилась. Только печать необходимо еще немного доработать для лучшего соотношения затраченной духовной силы к результату», — заметил я, «но, к сожалению, без дополнительного исследования, использование так и останется со свитков, а не ручными печатями, тем более, судя по просмотренным документам, ваши варианты отличаются от принятых в среде шиноби. Большинство жрецов поверхностно знакомы с искусством фуиндзюцу, так что это не проблема, Нардона», — сообщил советник Ашиаки, да это стоявший чуть поодаль, не вмешиваясь в разговор. «Мираку сама уже успела продемонстрировать нам вашу работу, и я не вижу проблемы в копировании свитков даже для младших жрецов, недавно закончивших обучение». Я удивленно вздернул брови. В какой-то захолустной стране поставлено на поток обучение основам фуиндзюцу, пусть и с соответствующим уклоном, но не стал развивать тему, а переключился на более важную для меня лично. «Это все хорошо, но когда планируется начало военной операции, у вас имеются об этом какие-то сведения?» — обратился к жреческой братии, не выделяя кого-то одного. «Сегодня утром мы получили сообщение о скором продвижении сил Нуманокуни с пограничной территории вглубь Анинокуни, в результате прорыва линии фронта и уничтожения большей части сил демонопоклонников», — степенно кивнул советник Ичиру, пряча кисти рук в широкие рукава традиционного облачения, так как Мираку сама и защитники главного храма являются важнейшим фактором противостояния демонам. «В скором времени сюда должны подтянуться союзные войска и после составления плана начаться наступление. Это дело пары дней», — добавил второй советник. «Естественно, Нардона, мы не забудем пригласить на совет вас. Собственно, большего мне и не требуется, а значит, пора откланяться». «Отлично, тогда я вас покину и займусь делами», — отвесил я вежливый поклон. Распрощавшись с компанией, что начавшей обсуждать что-то между собой, я создал Каге Буншина с двумя третями резерва, отправив его выполнять диверсионную деятельность, а сам вернулся в комнату и, достав принадлежности для фуиндзюцу, восстановил на бумаге созданную вчера печать, благо, отлично ее помнил без сверки с оригиналом. Убрать из нее функцию парения пользователя, весьма затратную в данном варианте, по сравнению с общим количеством использованной духовной силы, было вполне решаемой задачей, но перекомпоновка символов и знаков заняла у меня довольно приличное количество времени. Закончив поздним вечером, с перерывами на еду, естественно, я передал окончательный вариант фуин. Хибун Рирайта, печать, небесный свет, не постеснявшись ее назвать самостоятельно, верховной жрица с первым же попавшимся шиноби, что проходил мимо моей комнаты, а сам отправился отдыхать. На следующий день, очень рано утром, когда солнце еще не встало и краешек неба только начал светлеть, в дверь застучали, заставив меня прервать медитацию. «В чем дело?» — спросил я Генина, выглянув в коридор. «Нара сама, союзные войска из Нуманокуни не прибыли полчаса назад, и госпожа Мираку просит вас проследовать на совещание», — бодро отчитался парень, стараясь выглядеть серьезно, но было хорошо заметно, что это нервозная бодрость. «Провожу вас». Кивнув и сделав знак подождать, я быстро облачился в верхнюю одежду и закрепил под сумки, что снимал перед отдыхом, после чего поспешил за провожатым, умчавшимся по коридору. Минуты бега, и он привел меня к знакомой комнате, где впервые довелось повстречаться с местной хозяйкой. Дверь охраняли два чуйнина, без вопросов пропустившие меня в помещение, несколько преобразившиеся, большая часть мебели была убрана, а посередине появился массивный круглый стол с несколькими стульями, вокруг которого и собралось чуть больше десятка человек, внимательно рассматривая расстеленную на нем карту. «Вот и наш гость из Канахи, Рью Нара», — подняв голову, представила меня верховная жрица новым лицам. Помимо двух знакомых джонинов в возрасте, пары советников и телохранительницы девушки, в комнате присутствовали два шиноби в стандартной форме из Хитайте, виденном мной в стране болот, а также два закованных в доспехи самурая, сейчас сложивших снятые шлемы на стол. Одному из них было около 50, уже полностью седому широкоплечему деду с пышными усами, а вот второй оказался здоровенным детиной, что на голову возвышался даже надо мной, вторым самым высоким среди присутствовавших. Нарадона, это не Су-сан, командующий силами ниндзяну Маноку, не с его заместителем, Катара-сан, указала жрица на слегка загорелого мужика лет 30 с весьма мощным телосложением и стоявшего суть позади него смазливого рыжего парня примерно моего возраста, что даже при моем появлении не прекращал заинтересованно разглядывать единственную кунайчи в комнате. Это Рида-сан, назначенный Дайми главнокомандующим совместных сил, пожилой самурай степенно кивнул, внимательно меня рассматривая. Рад знакомству, вежливо поклонился представленным и получил в ответ зеркальные поклоны. Надеюсь, наше сотрудничество будет успешным. В этом и не сомневаюсь, учитывая, насколько сильно Нара-сан помог нам с уничтожением сил противника на линии фронта, сверкнул белоснежными зубами старший по званию Шиноби, явно говоря про моих клонов. Трудно было ожидать, что другая сторона не заметит уничтожение кучи големов с немалым количеством демонопоклонников, да копии не ставили себе цели скрываться после нападений, спеша воспользоваться преимуществом неожиданности, пока новость об атаках не распространилась. Меня поставлена задача уничтожить приспешников демона и его самого, так что помощь стремящимся к той же цели была естественна, пожал я плечами, подходя к столу. Кхем, теперь, когда все собрались, необходимо обсудить план действий с учетом всех наличных сил, гулко прочистив горло, начал старший самурай, не обращая внимания на недовольный взгляд Шиноби. Его можно разделить на две задачи, которые необходимо выполнить: уничтожить демонопоклонников и запечатать поддерживающего их демона Марьё, в связи с чем встает вопрос с обнаружением последнего. Способно почувствовать демона такой силы за дневной переход и точно указать направление, в котором необходимо двигаться, сразу же ответила на незаданный вопрос жрица и потыкала пальцем в кружок на карте Анинокуни. Наиболее вероятное нахождение Марьё, деревня Шиноби. Демон может сбежать из страны, оставив своих приспешников, если дела пойдут туго, спросил Нису, нахмурившись. Если он вполне разумный, перебраться в соседнюю страну и начать заново, оттуда будет проще простого, а мы продолжить преследование всеми силами не сможем. Исключено, Марьё еще не восстановился полностью, а только на территории Анинокуни защита истончена достаточно, чтобы ему можно было не слишком опасаться давления мира, отрицательно помахала рукой Мираку. Именно поэтому соседние страны почти не страдали от демонической напасти. Глава 61. Это упрощает дело, довольно кивнул мужик и продолжил. Но остается еще вопрос с уничтожением Юрия Гун, против которых мои силы практически бесполезны, как и самурай Ридодона, склонил он голову в сторону упомянутого. Если вражеских ниндзя мы сможем уничтожить, пусть и с потерями, то каменюк можно только ловить в ловушке или долго долбить ниндзюцу, что быстро истощит чакру бойцов. Не волнуйтесь, Нису-сан, Юрия Гун возьмут на себя мои жрецы, слегка покровительственно улыбнулась союзникам верховная жрица, бросив в мою сторону быстрый взгляд. С недавно разработанной техникой, им нужно будет оказаться на расстоянии десятка метров, чтобы с гарантией уничтожить создание демона, а от ваших сил требуется только защитить моих подчиненных от вражеских ниндзя до этого момента. Хэймэм, вы гарантируете действенность данной стратегии, Мираку Дона, степенно огладил седую бородку колышком пожилой самурай. Испытания были успешно проведены на очередном отряде демонопоклонников, напавших на храм, уверенно кивнула девушка. Сейчас подготавливаются свитки с техникой перед выходом, у каждого жреца при себе будет десяток, что даст возможность уничтожить как минимум десяток Юрия Гун. Также, мы сможем ослабить усиление демонической чакры на врага, если получим своевременное предупреждение о приближении, добавил советник Ичиру. Сколько выделит храм? Сразу же осведомился Шиноби. 40 сильнейших жрецов и жриц, а также 20 ниндзя для их охраны. После едва заметной паузы, озвучила количество Мираку, явно решив бросить в бой всех, кто сможет выдержать военный поход, но их перемещение будет на вас. Храм не располагает средствами передвижения для поддержания скорости на уровне пользователей чакры. Не волнуйтесь, Мираку Дона, наш даймё дальновидно включил в собранный ударный кулак 50 конных воинов, что и будут ответственны за доставку ваших людей, кивнул главнокомандующий. Первоначально я собирался использовать этот отряд в разведке, чтобы излишне не утомлять Шиноби Нису-сана, но с тем же успехом их можно использовать и по-другому. Хех, удивительно, откуда вообще у даймё Нуманоку не взялись лошади, учитывая местность этой страны, прямо отражавший название. В крайнем случае, любой чунин сможет нести человека на спине довольно продолжительное время и обеспечить безопасность, хмыкнув, добавил Джонин. Оставим это как запасной вариант, нахмурившись, отмахнулся самурай и повернулся в сторону шиноби храма. Раз уж мы основные моменты обсудили, то давайте наметим примерный маршрут передвижения войска. Основное требование – трудность подготавливания противникам засады и возможность передвижения лошадей. Как будто у них хватит для этого мозгов, пробормотал рыжий парень, но под грозным взглядом старшего товарища, быстро заткнулся. Для этого нам потребуется относительно ровная местность, подал голос знакомый мне Джонин по правую руку от жрицы. Для этого можно использовать торговый тракт в сторону столицы, а потом сойти с него и напрямую двигаться по равнине в сторону восточной части страны. Провел он указательным пальцем по карте, начиная от отметки храма. Местность там не полностью ровная, встречаются холмы и рощицы, но их всегда можно обойти или проверить. Далее, слушая про особенности местности, где нам предстоит пройти, я в уме прикинул примерное расстояние и вызадило, что один я окажусь около скрытой деревни через сутки с лишним, но так как ожидать от местных такой же скорости не имеет смысла, как и учитывая наличие животных, намного менее выносливых, чем пользователи чакры, а также нуждающихся в регулярном отдыхе и плохо видящих в темноте, можно смело увеличивать срок до 4 или 5 дней, один из которых будет потрачен на подготовку к сражению. Людям тоже надо отдыхать, несмотря на физическую мощь. После того, как черновой план был утвержден, как и сделаны предварительные наметки генерального сражения, на основе знаний тактики, используемой демонопоклонниками в бою, союзники назначили выступление на следующее утро и откланялись. У всех имелись дела, так что после совещания народ быстро разбежался, а я пошел на улицу, посмотреть на войско, что смогли собрать болотники, так как никто из присутствовавших так и не упомянул количество наличных сил, наверняка, зная и так, а немного в стороне от здания копошились ниндзя и самураи, возводя палаточный городок и готовя что-то мясное в походных котелках, если судить по доносившимся запахам. В общем, обычное зрелище, на которое я насмотрелся достаточно на прошлой войне, разве что тут часть бойцов была в доспехах и общее количество не внушало. Ниндзя было около 150 с резервом каждого не меньше местного чунина, а любителей железяк всего сотня примерно того же уровня, плюс конница в кожаных доспехах и с луками. Для захолустья элементальных стран, приличная сила, но совершенно не котирующаяся даже на фоне малых деревень, вроде той же Кусагакури, выставившей на прошлой войне в несколько раз больше бойцов, даже если не считать генинов, занимавшихся снабжением и близко не подпускаемых к местам ведения боевых действий. Но если добавить 40 жрецов, то они вполне могут справиться с силами демонопоклонников или на время задержать, в то время, как я вместе с верховной жрицей займусь самим демоном и, возможно, сильнейшими его приспешниками. Учитывая наличие разума, позаботиться о собственной безопасности Марьё должен точно, особенно учитывая не до конца восстановленные силы, если верить Мираку. Выступили мы на следующее утро без всяких проблем, и ни один отряд демонопоклонников не подошел за это время к храму, а я временами получал воспоминания Каге Буншинов о уничтожении оных, наглядно показывая результативность засылания вперед диверсанта. До тех пор, пока уклона не кончится чакра, такие небольшие отряды врага ему на один зуб, только воронки на земле остаются. Кстати, пусть количество каменных воинов постепенно увеличивалось, количество ниндзя, их сопровождавших, наоборот, снижалось, что прямо указывало на стремительное сокращение всех возможных людских резервов скрытой деревни. Это позволяло боевому отряду Нуманоку не продвигаться совершенно беспрепятственно, хотя командующий не исключал возможные столкновения с малыми силами демонопоклонников и к ним готовился, активно рассылая разведчиков широким полукругом, находившие лишь следы схватки. По окончании первого дня, выяснилось, что идея посадить жрецов на лошадей оказалась провальной, не соответствующего имеющей опыта. После покидания седла, духовенство оказалось не только не в состоянии участвовать в бою, но и даже передвигаться с нормальной скоростью, отбив и натерев все, что только можно было. Поэтому, после оказания помощи пары ильянинов, нашедшихся среди людей Несу и мной, совместным решением, на следующий день жрецы переселились с лошадей на шиноби. Довольными оказались только несколько парней, что получили в нагрузку молоденьких мика, но дисциплина была на уровне и все ограничилось небольшим ворчанием. Мираку взяла на закорки телохранительница, к небольшому огорчению окружающих шиноби и моему в том числе. Пока войско продвигалось по заданному маршруту, изредка задерживаясь для создания нормального прохода для лошадей, где это было быстрее сделать, нежели обходить, при наличии достаточного количества специалистов ниндзюцу разных стихий, это вообще не являлось проблемой, не забывал посылать вперед Каге Буншинов, самый первый из которых уже добрался до более значительных сил демонопоклонников, находившихся неподалеку от скрытой деревни и покрошив больше 200 каменных болванов с вчетверо меньшим количеством ниндзя, благополучно прекратив свое существование взрывом в толпе врагов. Благодаря такой разведке, стало понятно, что некоторую часть созданных Юриегун, демон оставлял на страже и уже успел собрать их более 1000, если оценивать на глаз. Понятно, что у клона не имелось возможности точно подсчитать. Также, с этими големами служили охраной гораздо более опытные шиноби, нежели то мясо, что отправлялось сражаться ранее. Вчерашние бандиты, невеликая планка в плане навыков, но к моему удивлению, Марьё и его приспешники придерживались стратегии экономии трудновосполнимых ресурсов, они бездумно отправляли сражаться все наличные силы. Правда, против Каге Буншинов шиноби моего уровня это им не сильно помогло, так что на третий день, когда войско Нуманокуни вышло на территорию, прилегающую к скрытой деревне, название которой я так и не узнал, Юриегун оставалось чуть больше 200 штук, даже при том, что демон постоянно создавал и подтягивал новых, а ниндзя уже второй день просто отсиживались за толстыми стенами, не рискуя вступать в сражение. Управляемые модифицированные рассинганы зачищали плоть с не меньшей результативностью, чем камень, независимо от количества защитной чакры. Что-то могли противопоставить только джонины, но таких было мало, и Каге Буншин с ними разбирался лично, не экономя резерв на ниндзюцу. Свободное пространство вокруг деревни больше напоминало многодневное поле боя, и хотя разведчики докладывали о ситуации, когда армия в боевом порядке подошла к цели на расстоянии прямого взгляда, все были здорово удивлены жалкими ошметками сил демонопоклонников. «Какого демона здесь произошло?» – пробормотал главный самурай, окидывая взглядом поля боя и изрядно посеченных каменных воинов, что двинулись в нашем направлении. До прибытия союзной армии я отправил сюда нескольких клонов для проведения зачистки от всякой мелочи, ответил я, небрежно махнув рукой вперед, как можно заметить, вполне результативно. Стоявшие рядом шиноби выпучили глаза, явно изрядно удивившись, да и верховная жрица выглядела не лучше, хотя ярко сиящие глаза демонстрировали, что ее дадзюцу работает на полную катушку. Время в храме дало возможность собрать информацию и понять его функции. Всего лишь клоны, вскинул бровь Нису, здесь скорее произошло сражение нескольких десятков ниндзя. Что вы ожидали от шиноби С-класса? Мизуно Сири к вашим услугам. Немного самодовольно хмыкнул я, как данность принимая опаску и уважение, появившиеся во взглядах окружающих. Внезапно, ворота деревни открылись, и из них начали вызадить и строиться новые каменные воины в сопровождении человеческих фигур, прервав возникшую небольшую паузу, Амираку взволнованно вздохнула. Благодаря усилиям Нарадона, Марьё изрядно потратился на создание новой армии, ослабнув до того, как смог полностью восстановиться, сверкнула она улыбкой, теперь с ним справиться будет немного легче. Вот только нам врагов добавилось, нахмурился командующий, стискивая рукоять меча, и развернулся к стоявшим позади нас бойцам, повысил голос: действуем по плану, зря не рискуем и поддерживаем товарищей, как только жрецы делают свое дело, сразу наваливаемся на шиноби. Вперед! 300 самураев и шиноби стремительно рванули вперед, на ходу перестраиваясь в команды по 3 человека, прикрывая соратника, несшего жреца. Со стороны первого покоцанного отряда Юриегун полетели огромные копья, но бойцы от них без проблем уклонялись или отбивали в сторону. Вытащив из-под сумка свиток, я раздавил его и отшвырнул в сторону. С небольшим пшиком на его месте появился Каге Буншин. «Поддержи войско», — скомандовал двойнику, направленным импульсом инчакры обновив его память. «Сделаю, босс», — кивнул клон и рванул следом за войском. Оставшиеся рядом верховная жрица с личной кунайчи остались на месте, с волнением наблюдая, как первые бойцы столкнулись с големами и заполыхали концентрацией духовной силы печати под жрецами. Уже изрядно покоцанные силы демона были сметены на минуту практически без потери благодаря тому, что двигались довольно плотно, попадая под удары по несколько штук за раз. И это было хорошо, потому что через пару моментов подоспели свежие подкрепления демонопоклонников, только теперь уже с сопровождением и завязалась кровавая кутерьма боя, среди которой изрядно выделялись вихри чакры, выкашивающие врагов. «Пора», — кивнул я Мираку и побежал в обход битвы к стенам скрытой деревни, в которой засел сильнейший демон, из появлявшихся Вани но Куни. Глава 62. Несмотря на то, что мы огибали сражавшихся по широкой дуге, в то время как бойцы Нума но Куни отвлекали внимание на себя, некоторые демонопоклонники все равно рванули наперерез, буквально бросая товарищей, которых прикрывали мгновением ранее и даже подставляя спины под удары противников. Большая часть за это поплатилась жизнями, но даже так, 5 шиноби с приличными запасами чакры, пылающие фиолетовым покровом, смогли вырваться из свалки и, набрав приличную скорость, встретили нас на половине пути. Вот только я уже был готов, сосредоточив в левой руке большое количество чакры и преобразовав ее в стихийную. Чидари Эйса, острое копье Чидари. Горизонтально полоснув перед собой 10-метровым клинком из до максимума уплотненной чакры Райтона, что сделало ее чрезвычайно опасной даже для очень живучих противников, несмотря на увеличившиеся затраты, я рассек 3 демонопоклонников на 2 части и срезал ноги под коренью 4-го. Заемная сила не дала им умереть сразу, и к какофонии боя прибавилось 4 новых источника болезненных воплей и верещаний, на которые я просто не обратил особого внимания, сосредоточив внимание на враге. Последний из 5 смог среагировать вовремя и распластался на земле, пропустив лезвие над собой и отделавшись только подрезанной и опаленной шевелюрой. Хмыкнув, я перестал сдерживаться до максимальной скорости бежавшей за мной с ценным грузом кунайчи и, увеличив циркуляцию чакры по телу, рванул вперед, распечатывая меч и нанося удар наискосок по шиноби, только начавшему подниматься с земли. Последний продемонстрировал неплохие рефлексы и кувыркнулся в сторону, отмахиваясь покрывшимся огнем кунаем. Встретив удар покрытым змеящимся разрядами лезвием, я спокойно удержал блок и чуть нажал вперед, утверждая превосходство в силе, что позволило мне вывести едва успевшего подняться на ноги врага из равновесия и мощным ударом ноги в голень, повалить на землю. Хищно оскалившись, мужик еще пытался откатиться от меня в сторону, но быстрый выпад вниз пришпилил его, как бабочку булавка. Лезвие с хрустом вошло в бок, и я дернул его в сторону, почти разрубая врага пополам. Короткий крик, наполненный болью, прервался почти сразу, и я, стряхнув с клинка кровь, бросился вперед, через несколько секунд нагнав Мираку с телохранительницей. Марьё почти посередине скрытой деревни, оглянувшись на меня, выдала верховная жрица, указывая направление. Но ей не надо было наводить меня на цель, сейчас, когда почти все силы демона оказались позади и не мешали сенсорике, я ясно ощущал впереди огромный источник мерзкой чакры, лишь немного чем-то приглушенный, объем которого внушал уважение. Вспоминая краткую встречу с Джинчурики, вовсю задействовавшего силу Биджу, на уровне однохвостого или двуххвостого, он нам и нужен, но первыми не суетесь, возможно, сильная охрана рядом с демоном, предупредил девушек, так что следуйте на расстоянии и ждите, пока я с ними не разберусь. Из-за интенсивности излучения Марьё, сенсорика не позволяла определить точно, но учитывая его разумность и не полностью восстановленные силы, которые, к тому же, пришлось недавно потратить на экстренное поднятие большого количества Юрий Гун, я бы точно перестраховался, оставив наиболее сильных бойцов рядом. Марьё вселился в главу деревни, и нам придется сперва уничтожить тело, только потом применив Фуин. Хибун Рирайта, печать, небесный свет, прокричала мне жрица, сияя задействованным на полную мощь дадзюцу, иначе, у меня просто не хватит сил на его уничтожение и придется отступить. Понял, кивнул ей и ускорился, первым взлетая на стену деревни. Сверху появилось несколько генинов, очевидно, оставленных как раз на случай попытки прорыва через стены, но кунай, с огромной скоростью вылетевшие из фуи на ладони, поставив точку в их жизненном пути еще до того, как сопляки смогли сделать хоть что-то. Через секунду оказавшись наверху, я нашинковал снарядами еще 4 шиноби, не представлявших из себя ничего путного, кроме заемной силы, и спрыгнул на крышу ближайшего дома, поскакав в сторону свободного пространства в самом центре, где ощущался Марьё. Вот только, не успел я преодолеть и нескольких крыш, как с той стороны начала ощущаться просто бешеная концентрация чакры, нагнетаемой в одну точку, а порядком покрывшееся пылью чувство опасности начало сигнализировать, что еще немного и будет полная жопа. Мгновенно среагировав и еще в полете быстро начав складывать ручные печати, я приземлился на ноги и впечатал ладони в землю, активируя защитную технику, способную прикрыть не только меня, но следовавших позади девушек. Кучиоси, Сандзю Рашимон, призыв, тройные врата Рашимона. И еще до того, как из земли полностью вознеслись первые массивные врата с гротескными масками, я увидел, как с площади полыхнуло и находившиеся между нами дома практически испарило в потоке чакры. Он врезался в полностью воздвигшиеся врата и постепенно, с жутким скрежетом и гудением их продавливал, но техника сработала раньше, чем первые врата Рашимона оказались уничтожены, надежно прикрывая меня. Спасибо Орочимару за столь полезное ниндзюцу, как бы оно ни называлось. Мощнейшая атака демона действовала всего пару секунд, но даже так, двое из трех врат оказались уничтожены, а третьи держались на последнем дыхании. Но я уже обогнул препятствие и лишь мельком отметив образовавшийся ров проплавленной земли там, где еще недавно находились десятки домов, и с силой оттолкнувшись от крыши, на полной скорости бросился вперед, стремясь использовать мгновение передышки, чтобы подойти на дистанцию поражения. Каким бы сильным ни был Марьё, но лимиты тела имеются у всех живых существ и постоянно пропускать через одержимого огромные объемы чакры без вреда для последнего не сможет даже он, не вспоминая крайнюю токсичность используемой силы для человека. Учитывая откровенно слабых местных ниндзя по сравнению с элементальными странами, еще пара подобных выстрелов и демон окажется без материального вместилища, вот только пассивно ждать этого я не собирался, предпочтя силой уничтожить одержимого. Тройные врата Рашимона жрут очень прилично чакры, а она мне еще понадобится для схватки с истинным обликом твари. Пока я преодолел несколько сотен метров и наконец выбрался в центр деревни, глазами увидев буквально пылающую фиолетовым огнем фигуру, с парой сильных шиноби по бокам, этот засранец успел оправиться и, создав перед собой черный шар в полметра диаметром, пульнуть по мне во второй раз, явно обозначив как более приоритетную цель, чем верховную жрицу, что с кунайчи сильно отстала и пробиралась по другую сторону от пышущего жаром рва. Кучиоси, Рашимон, призыв, врата Рашимона. Единичная версия врат, создаваемая быстрее, позволила до своего уничтожения выиграть достаточно времени, чтобы нырнуть в землю с помощью хирубаншо, бока но дзюцу, техника атаки предупреждения, и уйти с линии атаки, после чего вынырнуть уже на площади и вжарить по врагам. Райтон, чино я, высвобождение молнии. Тысяча стрел. По взмаху моей руки, дождь из сияющих игл обрушился на довольно обширную площадь, не позволяя увернуться даже усиленным по всем параметрам шиноби, бросившимся в атаку на защиту своего повелителя. Покров демонической чакры пусть и защищал, но после нескольких попаданий, блокировать начинал хуже, пропуская молниеносные синбоны до тела и даже одержимому, на которого была направлена основная атака, пришлось возводить защитный барьер, чтобы не пострадать. Такая заминка позволила мне вынуть и отбросить в стороны два свитка, высвободившие из себя Каге Буншинов, команду которым и сложившуюся ситуацию я передал направленными импульсами и чакры, оправив заняться охраной, на которых не было времени отвлекаться. Следом на землю полетел, раскатываясь, еще один свиток, на который я шлепнул ладонью. Вычерченные чернилами письмена и иероглифы вспыхнули золотым светом и в тот же момент из центра печати вырвалась сотня такого же цвета цепей, что направляемые моей волей, волной обрушились на защиту одержимого, обвивая, сдавливая, поглощая. Небольшая заготовка, в половину слабее оригинала, просто чтобы выиграть время. Жалкие букашки, вы пришли к своей смерти. Я сожру ваши души и стану еще сильней. Наконец подал голос демон. Верховная жрица лишь послужит новым сосудом. Несмотря на давящую на слух речь, сопровождавшуюся сверхъестественными оттенками звука, с трудом воспринимаемые даже улучшенными органами шиноби, я даже украдкой вздохнул с облегчением то, как встретиться с врагом и молча драться. Правда, это не помешало мне воспользоваться моментом, чтобы начать складывать длинную серию ручных печатей, не отвлекаясь на четырех шиноби, что сражались немного в стороне. Враги пытались прорваться ко мне, демонстрируя некоторое разнообразие стихийных ниндзюцу, а копии просто давили их разницей в объеме резерва даже с поддержкой демона, двигаясь быстрее и буквально перекачивая свои техники чакрой, уверенно оттесняя демона поклонников все дальше и дальше. Кана с Мираку наблюдали за происходящим издалека и поджидали подходящего момента, как и было оговорено в плане по ликвидации демона. Закончив цепочку, я тихо выдохнул. Конга Фуса, Гориати Нокаучи Кубуцу, адамантовые запечатывающие цепи, конструкт Голиафа. Плащ полетел на землю и во все стороны из большей части тенкицу тела буквально взорвались золотые цепи, формируя вокруг меня такого же цвета конструкт из чакры в виде самурая, вот только в отличие от последнего раза, что я использовал свое хидзюцу, это был полноценный вариант 5 метров ростом, прикрывавший меня в том числе и снизу. Ра-а-а. Одновременно со мной сделал свой ход и Марьё, полыхнув концентрированной волной своей силы во все стороны и не давшей поглотившим барьер цепям добраться до одержимой тушки. От такого напора они сперва начали блекнуть, а затем и вовсе со звоном взорвались. Ваши жалкие фокусы не помогут. Не обращая внимания на вопли демона, я терпеливо ожидал, пока свиток потеряет свою силу, и в тот момент, когда раздался звон, и демоническая сила хлынула во все стороны, метнул в сторону одержимого шиноби сформированный из меча дротик. Атаку Марьё заметил, но увернуться просто не успел, целил не в него самого, а в землю под ногами. Наконечник вонзился в мощеную камнями площадь и в тот же миг взорвался, поглощая в ослепительной вспышке врага. «Уа-а-а! Убью!» Как я и рассчитывал, этого хватило, чтобы очень серьезно задеть одержимого лидера скрытой деревни. Отброшенное взрывом тело приземлилось почти на другом краю площади, источая фиолетовый дым и подергиваясь. Покров пытался срастить разваливающуюся плоть, отчего кожа вспучивалась буграми и шиноби корежила по-страшному, но в какой-то момент предел прочности был преодолен и его постигла участь остальных демонопоклонников, перебравших с использованием дармовой силы, плоть просто стекла с костей. В тот же момент раздался басовитый гул и объятый фиолетовым пламенем скелет с пылающими глазницами просто взорвался чакрой, намного более плотной, чем прежде его окружало. Из этой чакры быстро начало формироваться короткое туловище с огромными лапами, четырьмя драконьими головами на длинных шеях и множеством не менее длинных хвостов, больше похожих на щупальца. Пылающие красным глаза демона нашли меня и опасно прищурились. «Ты за это заплатишь?» «Букашка, нет, это ты заплатишь, Марьё, за гибель гражданина Нинокуни», — подала голос верховная жрица, чей час пришел. «Вот теперь начнется настоящая битва». Глава 63. Демон, полностью принявший свой настоящий облик, возвышался над скрытой деревней настоящей фиолетовой горой, не уступая размерами биджу и боссам призывных животных, на фоне которых обычные люди действительно казались букашками, и даже мой золотой самурай, чья голова была на уровне крыш двухэтажных домов, был в меньшей весовой категории, оказавшейся меньше раза в 2,5, а многочисленные щупальца и головы на длинных шеях здорово увеличивали его досягаемость, и так немаленькую, что Марьё не замедлил доказать, несмотря на расстояние в несколько десятков метров между нами, пара щупалец на манер копья ударили в мою сторону, удлиняясь. Не настолько быстро, как можно было ожидать, учитывая лишь частичную материализацию твари, но обычный Джонин мог бы и не успеть среагировать. Прикрывшись ростовым щитом в левой руке, я принял сокрушительные удары на него, лишь самую малость отклонившись назад, благодаря прочному креплению чакры к камню вокруг и с силой рубанул перед собой заново сформированным мечом в другой. На землю полетели 2 извивающихся полутораметровых отростка, начавших сильно исходить черным дымом и таять буквально на глазах, а демон вздрогнул и отдернул поврежденные конечности, не спешившие восстанавливаться, явно почувствовав боль. «Граа, убью!» Не став дожидаться, пока Марьё опомнится, я превратил оружие в руке в дротик и метнул его в огромную тушу, благо, тут промахнуться было сложно, мельком отметив, что обмен ударами сожрал десяток сантиметров размера Гориати Нокаучи Кубуцу, и учитывая половину потраченного резерва на ниндзюцу, своими силами мне с ним не справиться при всем желании, если не задействовать козырь на лбу. Демон принимать снаряд вредоносной чакры не захотел, пожертвовав уже поврежденными щупальцами, что разметало взрывом на ошметки, и начал концентрировать энергию в приоткрытых пастях 4 драконьих голов, что смотрели прямо на меня, а спустя мгновение 4 луча врезались и начали пытаться прожечь щит, что я еле успел выставить перед собой, привстав на колено, чтобы спрятаться за ним полностью, а запасы чакры в технике начали постепенно таять. На несколько мгновений мы замерли в противостоянии, демон пытался продавить мою защиту, а я сосредоточился на удержании целостности щита, уплотняя чакру в нем до предела, постепенно уменьшаясь в размерах. Было ясно, что не начни я подпитку конга фуса, гориати нокаучи кубуцу, адамантовые запечатывающие цепи, конструкт Голиафа, и в скором времени я окажусь в очень печальном положении, особенно учитывая то, что лучи и не думали кончаться, постепенно увеличивая напор. Но затеяв прямое противостояние, обреченное на поражение с существом, чей резерв превышает мой раз в 5 или 6, я и не надеялся на победу, а лишь делал все, чтобы Марьё сосредоточил свое внимание исключительно на мне, поджидая подходящего момента. И потратив почти половину чакры в ниндзюцу, наконец его дождался. По обе стороны от демона вспухли облачка дыма, из которых вырвались сотни сияющих точек, что стремительно рванули к огромной туше. Некоторые росинганы даже оказались в непосредственной близи от голов демона, и до того, как он успел среагировать, прерывая свою атаку, сжались в самой близи и взорвались, полосуя все вокруг жгутами чакры, почти скрыв его из виду. Врум! Гудящий, буквально пробирающий до костей звук заполнил все пространство, даже заглушая агонизирующий крик твари в 4 глотки, а затем толпа моих двойников уже неслась к нему и прыгала прямо сквозь поднятую пыль сточенного камня. На мгновение все словно замерло, а затем, едва видимая туша оказалась окутана гигантским взрывом, от которого содрогнулась земля под ногами. Убью. К сожалению, даже столь сильная комбинация, не оставившая и следа от гигантского призывного животного, оказалась неспособной победить столь серьезного врага. Полыхнувшая фиолетовая чакра разметала дым, открывая взором Марьё, серьезно раненого, но еще живого. После сдвоенной атаки, у него остались относительно целыми 2 средние драконьи головы, пусть и с повреждениями, в то время, как от боковых остались только пеньки шеи, практически вся чешуя на теле оказалась стесана до мяса, а затем плоть взорвана и прожарена, образовав 1 большую рану на все туловище, истекавшую черным дымом, а от щупалец не осталось даже и следа. Лишь 3 глаза на 2 головах горели багровым огнем, обещая мне немыслимые муки, но я не стал этого дожидаться. «Сотру в порошок», — взревел демон, — «узрите же мою истинную мощь». Но никто не стал дожидаться готовности твари, действуя согласно продуманному плану. Завершая серию проведенных атаку, из земли со всех сторон от Марьё вынырнули 10 золотых цепей и принялись очень быстро пеленать, вжимая в образовавшуюся вокруг яму. Не зря я все это время стоял на месте, выпуская конга фуса из ног и проводя их глубоко под площадью, чтобы использовать в самый неожиданный момент, пусть это и требовало изрядной концентрации и сосредоточенности на 2 задачах.